Расчет комплекса маркетинга. Часть 2. Ценообразование. Теоретические основы ценообразования излагает микроэкономика. Поскольку она является академической наукой, большинство ее предпосылок, допущений, положений, моделей или не отражают всех красок реальной действительности, в которой функционирует предприятие, или трудновыполнимы, а нередко и вообще невыполнимы на практике. По этой причине микроэкономическая теория имеет ограничения для своего практического применения. На мой взгляд, специалисту по маркетингу не стоит влезать в дебри ценообразования, так как это не имеет ни малейшего практического смысла. Все, что ему нужно, он уже получил из маркетинговых исследований. Теперь ему необходимо это проанализировать и применить. Моя практика показывает, что в рамках тактического маркетингового проекта приходится использовать всегда одной и той же методикой – определение цены с ориентацией на спрос.